Ген настороженно скосил глаза. Не слышал ли кто еще этой легкомысленной фразы? Могли быть недоразумения. «Надеюсь, до этого не дойдет», — желая поскорее закончить разговор, сказал Корт. «Я думаю, до чего дойдет, а до чего не дойдет, сам Бог не знает, не говоря уже о нашем президенте». Бизнесмен оторопел. «Видите ли, уважаемый господин», — осторожно подбирая слова, медленно произнес он, — «подобные рассуждения не приняты в нашем клубе. Они могут быть неправильно истолкованы, и мне не хотелось бы, чтобы у вас возникли осложнения». Старик беззаботно ухмыльнулся. «Вся моя жизнь состоит из осложнений. Не беспокойтесь, молодой человек, на этот раз все обойдется. Ну, не буду вам мешать, но при случае непременно загляну в гости или вытащу вас к себе». «С удовольствием», — ответил Ген, радуясь, что опасная беседа оборвалась. «Элия, твой отец мог бы попридержать язык». Сразу же сказал Корт жене, как только старый господин, прихрамывая, отошел. «Не принимай его всерьез. Он вечно шутит». «Хорошие шутки». «Ему можно. Ты что, его не узнал?» И только тут босс сообразил, что перед ним только что стоял никто иной, как сам сенатор Дан, глава особого комитета. «Узнал?» — растерянно сообщил Корт. «Слушай, девочка, не знаю, радоваться или огорчаться». «Я же говорю, выкини с головы», — повторила госпожа Корт, разглядывая туалеты дам. «Пап не вмешивается в мою жизнь». Бизнесмен помолчал, представив, что сказал бы его новый родственник, узнав о недавнем совещании на островке. Небольшой, отделанный неструганными досками зал ресторана был полутемен. На столиках стояли хрустальные канделябры. Пламя свечей колебалось, и по стенам без устали метались тени. Бесшумно сновали официанты. Элия выбрала столик, прятавшийся в неглубокой нише. Едва гости уселись, как к ним подскочил мальчик в долгополом камзоле и завитом парике с косичкой. Он щелкнул зажигалкой, поднес ее к свечам и уступил мистеру метрдотелю, подавшему карточку. «Слушай, девочка, совсем забыл». Босс начал рыться в карманах. «У меня же есть для тебя кое-что». Он достал небольшую черную коробку. Элия открыла футляр. На черном бархате в свече свечей вызывающе заиграл крупный камень платинового кольца. «Женщины любят всякую мишуру», — как бы оправдываясь, добавил мужчина. «Бог мой!» — восхитилась госпожа Корт. «Это похоже на свадьбу. Ген, ты видел когда-нибудь настоящую свадьбу? Может быть, в молодости или в далеком детстве?» Глава фирмы СОС сидел молча, не отвечая. Карточка была у него в руках, но он ее не замечал. «Ты снова меня не слушаешь», — обиженно проговорила Элия. «Все-таки лучшие друзья — это, наверное, бездельники. У них хотя бы находится свободное время для собственной жены». «Какой жены?» Не поняв, отозвался Корт. «Слушай, девочка, ты не могла бы передать отцу небольшую записку?» «Начинается!» Женщина недовольно сдвинула брови. «У каждого моего мужа непременно находились дела не ко мне, а к моему отцу». «Ну что поделаешь?» Вздохнул босс, вытаскивая визитную карточку. «Пути Господни неисповедимые». На обороте карточки он мелко, но разборчиво написал: «Уважаемый сенатор, интересы государства требуют моего срочного визита к вам. Желательно, чтобы сообщение о моем вызове в комитет попало в прессу». Слово «прессу» Корт подчеркнул дважды. Весь остаток дня Элия не могла надивиться. Муж был обеспечен, даже весел. А обнаружив в одной из крупных вечерних газет собственный портрет с жирной надписью «В чем виноват Корт?», босс обнял жену и сказал: «Твой папа — царь Соломон. Он все понял с полуслова». «Не знаю, какой он Соломон, но я хорошо знаю папу. Как бы ты ни пожалел, что сам напросился к нему». «Не беспокойся, мы с ним подружимся». Утром мистер Генкорт-младший поспешно умчался в столицу. «Ну, молодой человек, зачем я вам понадобился?» — спросил грозный сенатор. Он принял Корта стоя, явно подчеркивая, что совершенно не располагает временем, и если и удовлетворил просьбу о встрече, так только ради новой родственной связи. Владельцу фирмы СОС понадобилось не более 3 минут, чтобы рассказать о намерениях своих необычных клиентов. «Учтите, что мы с Элей вступили в брак еще до всей этой истории», — закончил Корт заранее обдуманной фразой. «До вчерашнего дня я и понятия не имел, кто у нее отец». «Очень мило с вашей стороны», — озадаченно ответил старик. «Неплохое дельце вы мне подсунули. Представляете, сенсация. Сенатор Дан отправляет в газовую камеру своего зятя. А как я еще могу поступить с компаньоном национального синдиката?» «Вы полагаете, я должен был отказаться от такого предложения? Хорошим был бы я бизнесменом. Кроме того, сенатор, учтите, устроив охоту за мной, сомнительно, чтобы они пощадили Элию. Более чем уверен, что они убрали бы нас вместе». «Факт», — согласился сенатор. «Эти парни всегда спешат. Они крайне несолидны. Ну-ка, Ген, усаживайтесь. Тут надо серьезно подумать. А вы, я вижу, хитрый парень. Теперь я понимаю, почему вам потребовалась огласка. Не вы примчались доносить, а я что-то пронюхал и вызвал вас на допрос». «Естественно», — еще откровенней ухмыльнулся Корт. «У меня и в мыслях не было выдавать затею синдиката. Но вы, как всегда, все узнаете заранее». Сенатор взялся за свою трость, повертел ее, осматривая, нет ли царапин, отложил, наконец, в сторону. «Предположим, моя дочь немедленно покидает ваш дом», — проговорил он, раздумывая. «Как вы понимаете, у меня есть возможность уберечь ее от внимания синдиката». «А что это даст?» — возразил Корт. «Национальный синдикат решит, что вы здесь все вытрясли из меня, и изменит планы. В итоге вы, сенатор, останетесь в неведении, а я уезжаю на какой-то период за границу». «Допустим. Но возьмем другой вариант. Я затеваю шумный процесс, разоблачаю всю компанию, и вы вместо заграничного вояжа попадаете за решетку». «Шутите, сенатор», — беспечно прервал гость. «В интересах ли правительства связываться с синдикатом? И это за год до выборов президента. Представляю, что он вам скажет». Сенатор засмеялся. «Представляю. Но согласитесь, процесс — это довольно заманчивая идея. И к тому же на мою мельницу. «Какая к черту мельница?» — не сдержавшись, ответил Корт. «Сенатор, позвольте напомнить, время не ждет. Я ведь сам не знаю многого. Они могут начать в любую минуту». «Выходит, вам неизвестно, когда, в какой форме?» Вдруг обеспокоился старик. «Признаюсь, Ген, я только сейчас начинаю понимать, насколько это нешуточное дельце». «Стал бы я вас беспокоить по пустякам. Я думаю следующее. Ядерный взрыв, который собирается произвести синдикат, превратить в управляемую реакцию», — предложил Ген. «Спасибо за совет. Общие фразы я умею говорить не хуже вас». «Но я ведь могу осуществлять связь между вами и синдикатом. Если уж так сложилось, что моя фирма оказалась в центре событий». «Кажется, моя девочка нашла приличного пройдоху», — заметил сенатор. «Рад за нее», — в тон ему ответил Корт. «Ловко. Мы тянем канат в одну сторону, синдикат в другую, а ты стоишь посередине и покрикиваешь: ну-ка, ребята, дружно!» «Сенатор, я могу гарантировать», — поспешно перебил Корт, — «если замечу, что одна сторона мошенничает, немедленно вам сообщу». Старик долго молчал. Корт даже стал нервничать. Он понимал, что сейчас, в эти минуты, старина Дан принимает решение. Либо он сочтет предложение Корта заслуживающим внимания, либо... От шутника Дана всего можно было ожидать. Если понадобится, он и в самом деле в 5 минут сунет в концлагерь нового родственника. «Передайте Элли, что ее новый муж произвел на меня гораздо лучшее впечатление, чем все прежние. Как я понимаю, тут у него кое-что есть». Политик показал на собственную голову. «Теперь поговорим о деталях». Через час с небольшим господин Ген Корт-младший вернулся в отель. Как только двери холла раздвинулись, пропуская хозяина, Элия поспешила навстречу. «Вы не поссорились с папой?» — озабоченно спросила она. «Я тут вся извелась». Дождавшись, когда створки дверей снова плавно сомкнулись, надежно отгородив от слуг, босс передал жене замечание старого политика. «Я же говорил, мы с ним подружимся», — прибавил он. Элия, будто большая ласковая кошка, потерлась о плечо мужа. «Как я рада, Ген. Считай, что у меня сегодня праздник. Поедем куда-нибудь и развлечемся». «Непременно, девочка», — согласился Корт и посмотрел на часы. «Через час-полтора я буду совершенно свободен. Надо лишь выполнить небольшую просьбу твоего отца». Деловой человек подошел к фону, коснувшись кнопок, вызвал какой-то номер, и на стеклянном прямоугольнике возникла модная красотка, застывшей улыбкой на лице.